Для души, что ли? Как Антон? Фыркнула Дара. Не знаю. Пока меня устроит собственная фирма. Ты слышал о системе грантов? Через час на кухню пришла Регина. Она поморщилась, помахала руками, разгоняя завесу табачного дыма. Хоть бы окно открыл Марк. Ребенок же в доме. Сергей ей там сказку читает, сообщила она Даре с укором. Нам пора, поздно уже. Будем молиться, чтобы гаишники не поймали. Она бросила на Марка гневный взгляд. Он не доверял ей руль своей машины. Ты в порядке? Через неделю Дара уже сидела в собственном офисе на набережной и набирала штат. По объявлению, которое она поместила сразу в 5 газетах, набежала толпа кандидатов. Дара с сомнением слушала юношей и девушек, прекрасно владевших языком. Великолепный английский. Да, вот только слишком они бойкие, слишком самоуверены, слишком ультрасовременные. Это не совсем то, что ей было нужно. Ведь кто будет учиться? Тот, кто сможет заплатить. А значит, в основном жены богатеньких мужей. Начинать будут с нуля и обязательно будут требовать к себе уважения. А тут эта молодежь, которая смотрит на всех сверху вниз. Нет, так не пойдет. Тетеньки должны учиться с удовольствием. К вечеру Дара была абсолютно вымотана, но так и не подобрала ни одного кандидата, который устраивал бы ее по всем параметрам. Приходили и те, кто едва владел языком. «Зоя, зачем вы пришли?» Поинтересовалась Дара у девушки, которая двух слов связать не смогла. «Вы считаете, что можете преподавать?» «Я подумала, вдруг вам понадобятся помощники». Девушка отчаянно заглядывала ей в глаза. «У меня большой опыт». Дара задумалась. «И кому же вы помогали?» По-русски девушка говорила довольно складно. Из ее рассказа выходило, что помогала она буквально всем. Работала помощницей по хозяйству, помощницей директора, помощницей главного бухгалтера и один раз даже помощницей депутата. Правда, недолго. «Хорошо», — сказала Дара, — «оставьте свой телефон. Думаю, мне действительно понадобится помощница». Потом она выглянула в коридор и объявила, что на сегодня отбор закончен. В приемной еще толпились молодые люди. Они недовольно зашумели, но поднялись и направились к выходу. Последней поднялась со стула женщина лет 60. Она была в строгом черном платье, держала спину и голову удивительно прямо. В руках у нее мелькнул кружевной носовой платочек. «Одну минутку!» — Дара догнала женщину. «Зайдите, пожалуйста, ко мне». Если честно, Анна Георгиевна вовсе не рассчитывала найти работу. Она была женщиной здравомыслящей и прекрасно понимала, что в ее возрасте поиск работы — абсолютно бессмысленное занятие. Но сидеть дома в одиночестве, окруженной 4 стенами, на одной из которых красовалась фотография умершего полгода назад мужа, было невыносимо. Поэтому она ходила на всевозможные собеседования. Рядом с молодыми людьми она сама молодела, предавалась воспоминаниям и сейчас, пока торчала в приемной, с любопытством вслушивалась в их разговоры. Она говорила с Дарой по-английски всего несколько минут, демонстрируя свое блестящее произношение. «Я беру вас на работу!» — воскликнула Дара. «Правда? Анна Григорьевна?» В первое мгновение решила, что тут какой-то подвох. Но ведь вы отказались стольким молодым, прекрасным молодым людям. Я слышала, как они говорили. У них отличный английский. Мне нужны вы. Но почему? Потому что именно так и должна выглядеть преподавательница моей школы. Вы чудесно держитесь. Вы интеллигентны. Вы воплощение хороших манер. Анна Григорьевна приосанилась, едва заметно улыбнулась. «Мне нужно еще несколько женщин, приблизительно вашего возраста, которые умеют так же потрясающе держаться». «Да нет ничего проще, моя дорогая. Я до сих пор поддерживаю отношения со многими моими однокашниками». На следующий день с утра Дара позвонила Зое.